Хочу рассказать одну прелестную историю. Зимняя история. Совершенно реальная, потому что я, в общем-то, был свидетелем отчасти этой истории. Мне пришлось ехать зимой в электричке из города Свердловска, ныне Екатеринбург. Неожиданно грянул мороз. Там, минус 30, минус 40. Раннее утро я добежал до электрички, бросился в электричку, успел. Электричка поехала. А двери в электричке от мороза не закрываются. А в электричке снег лежит. Лежит снег, двери не закрываются, электричка едет. Мы сидим, пассажиры, ждем, когда пойдет тепло. Знаете, от батареи там снизу должно все-таки что-то греть. Тепла нет. Снег лежит, электричка едет. Двери не закрываются. В другом вагоне нам навстречу идут контролеры. В другом вагоне тоже лежит снег, вы знаете. Идут контролеры. Мы возмущены, мы говорим, ну как, за такой проезд вы нам сами должны доплачивать, что это? Контролеры нам сказали фразу, после чего мы почувствовали себя очень благополучными и счастливыми людьми. Они сказали, вы должны быть счастливы, что у нашей электрички вообще крутятся колеса. 2 часа назад, в 5 утра, ушла электричка до станции Шаля. Шаля – это на границе Европы и Азии, в уральских лесах. Ушла электричка до станции Шаля и не вернулась, и потерялась. От мороза колеса у электрички перестали крутиться, и она стоит между 2 полустанками. Ее не могут вычислить, и никто не знает, где она находится. Мы почувствовали себя очень счастливыми людьми. У нас крутились колеса, и мы ехали. И знаете, мы доехали. Вот я перед вами сижу, мы доехали. И после чего написалась вот такая песенка –